пересчитывать полоски на коврике. 1, 2, 3, 4, 5, 37, 38. 1, 2, 3, 4, 5. И в горле так сухо, будто выпила стакан песка вместо воды. Лежу, а в голове какие-то монологи, которые разучивались с Ниной Николаевной. Я одна. Тогда не могла понять, о чем это. Я одна. 8 февраля 1916 года, понедельник. На перемене сегодня осталось в пустом классе. Окна открыты, проветривают. И все показалось таким незнакомым, чужим. Что это кругом? Где я? Зачем? Тут в дверь заглянула Муся. Моя Муся, которой я опять забыла купить конфету. Подбежала, поцеловала меня, приласкалась. Я стиснула ее, прижала к себе. Сильно-сильно. Снег повалил. 9 февраля 16 года, вторник. Сегодня случилось что-то очень плохое. Меня разыскал Костров. Еще только увидела его и сразу догадалась, почувствовала, о чем пойдет речь. И с самого начала о себе знала. Откажусь. Он сказал, что заболела оглоблена, а через 3 дня премьера, на которую приглашен сам Эл, который сейчас на гастролях в Ростове, стал упрашивать заменить, выручить, спасти его и всех. Я ответила «нет». Костров так расстроился, что мне вдруг стало его очень жалко, и сказала «хорошо». Костров улетел счастливым, а я места себе не нахожу. Что я наделала? Зачем? Это предательство. Алеш, любимый мой, я завтра же пойду и откажусь. 13 февраля 16 года. Сегодня была премьера. Как все это странно, как все запуталось. Перед представлением я сидела, меня причесывал приглашенный из Осмоловского театра гример, и я чуть не вскочила и не убежала, он меня насильно усадил. Все носились, как сумасшедшие, бормотали под нос каждый свой текст. Костров всем руки жал и повторял ни пуха, ни пера. Все посылали его к черту. Вдруг подумала, что я здесь делаю среди этих сумасшедших с приклеенными бакенбардами и усами, в каких-то карнавальных костюмах. Зачем? Костров подошел ко мне. «Ну как, Белочка, все в порядке?» Сделала усилие над собой, кивнула. С закрытыми глазами повторяла себе. Надо сосредоточиться, концентрация. Теперь важен только текст, только роль. Обо всем остальном подумаю завтра. Я — звук, слово и жест. Все, как учила Нина Николаевна. В голове звучал ее голос. Если ты не завладеешь телом, оно завладеет тобой. Потом все было как в тумане. Перестала быть собой, перевратилась в какую-то совсем другую женщину. И все время присматривалась сама к себе.